Слева стул пустой, справа занятый. Впереди дверь, на ней табличка с фамилией и званием. Секретаря нет, по рангу, видать, не положено. Не директор, заместитель только. Но все равно начальник, просто так не войдешь. «Вы, наверное, студентка?» Это справа там тип пузатый расселся. Если по-нынешнему, то жертвест с ограниченной ответственностью. Молодой, а брюхо, как у империалиста с плаката. Оборачиваться Зотова не стало. «Не студентка. Неужто похоже?» Справа закашлялись, сонно муху носом поймали. «Ну, сейчас у нас на факультете много бывших военных. Я решил, что вы у Родиона Геннадьевича учитесь». Ольга, подумав, все-таки повернулась, чтобы в конец невежливой не посчитали. «Толст, толст парень. Не от голода распух, не от водянки. Щеки такие, что хоть крыс о них бей». «К сожалению, нет. 6 классов гимназии даже аттестат не получила. А вы студент?» Толстяк приосанился, поглядел строго. «Я аспирант профессора Белина. Блинчик Константин Федорович. Специализируюсь по русскому средневековью». Сказано было так, что впору по стойке смирно становиться. Бывший замкомыск, поглядев внимательно, языком цокнула. «Блинчик, блинчик. Хорошая у вас фамилия. Запоминается сразу. А вот скажите мне, товарищ Блинчик, какое у вас мнение по поводу исследований профессора Прозорова, а в особенности тех, которые про культ бога Велеса?» Даже не улыбнулась, словно беляка на допросе колола. «Что значит иметь хорошую память? Всего-то раз про неведомого профессора слыхала, но пригодился, дабы спесь аспирантскую слегка сбить. Про...» Блинчик повел челюстью, будто лимон укусил. «Прозоров... да-да, конечно, читал, еще на втором курсе. Антинорманист, ученик Гидеонова. Его исследования сейчас всерьез никто не воспринимает. Он, если помните, предлагал запретить слово «варяг», а всех финно-угоров считать славянами. Русопятство, подогретое к ужину, типичный продукт интеллектуального кризиса конца столетия. Ндхаров Родиона Геннадьевича он вообще не признавал, считал, что их выдумали фольклористы». Девушка кивнула одобрительно, протянула руку. «Вижу, разбираетесь. Зотова Ольга. По отчеству не надо, не научный я человек, скорее канцелярский». Ладонь аспиранта, как Зотова и предполагала, была пухлой, словно блинчик на масленицу, но не потной, что несколько успокоило. «Очень приятно. А по поводу Велеса, это вообще, извините, песня. Прозоров настолько увлекся язычеством, что у себя в имении решил построить капище, за что получил на всю катушку вначале от приходского священника, а после от синода. Крестьяне же на всякий случай решили сжечь барина живьем. Говорят, ученому мужу пришлось убегать среди ночи в самом непотребном виде». «Пострадал за науку», — невозмутимо рассудила Ольга. «Весело тут у вас. Товарища Соломатина за язычество в Сибирь упекли». «А у Миллера диссертацию спалили», — подхватил Блинчик даже с некоторым азартом. «За клевету на орден Андрея Первозванного. Что-то наши ученые мужи, однако, задерживаются». Бывший замкомыск поглядела на украшенную табличкой дверь. «Да, чего-то долго». К Родиону Геннадьевичу она зашла, даже не предупредив. Вначале не собиралась. Сдала ключ на вахте, распрощалась со служивцами, прошла полдороги до Манежной, где трамвай. Остановилась. И назад повернула. Куда спешить? В квартире пусто. На почтамте побывала вчера, напрасно простояв у окошка до востребования. В синематографах идет какая-то американская ерунда. Подумала и на солянку направилась, прямиком в Дхарский культурный центр. Но и там повезло не слишком. Достань Воробушка встретил ее в дверях уже в пальто. Рабочий день у него тоже кончился, и Родион Геннадьевич спешил в исторический музей, что на главной площади. Ольга решила составить ему компанию, в результате чего пришлось еще раз пройтись знакомым маршрутом. В музее Соломатин, ничего не объяснив толком, направился прямиком в кабинет с табличкой, где обитал заместитель директора профессор Белин. Так Зотова и очутилась на стуле в компании с пухлым аспирантом. «А вы, значит, тхарами занимаетесь?» – не отставал настойчивый Блинчик. «Признаться, Прозоров был в чем-то прав. У тхара вместо истории сплошная мифология, ухватиться не за что. Несколько упоминаний в летописях и все». «Что же это выходит?» – удивилась девушка. «Народ, значит, есть, а истории нет?» «Именно так. Меря, Весь, Мещера, Вепсы. Много ли мы о них знаем? История, как верно заметил Леопольд фон Ранке, начинается с письменных источников. Фольклор и черепки из курганов – это больше для поэтов. Когда же на западе дальний бледнее скрывается день, сидит на кургане печально забытого витязя тень». Ольга прикинула, чем бы уязвить излишне самоуверенного аспиранта, но тут дверь в кабинет отворилась. На пороге появился профессор Белин, седой, важного вида джентльмен в костюме тройки с приметными пегими бровями. «Заходите, товарищи, мы тут с Родионом Геннадьевичем увлеклись». Профессорский кабинет оказался под стать хозяину, респектабельный и несколько старомодный. Обстановку оживляли глиняные черепки, густо усеявшие подоконник и рыцарский доспех в углу, правда, без шлема и левой латной перчатки. Достань Воробушка стоял у большого письменного стола, разглядывая какую-то фотографию. «Ну-с, Константин Федорович», — профессор обернулся к жиртресту, — «сей предмет вам кажется знаком?» Аспиранту была вручена большая бронзовая пластина с неровными обломанными краями. «Моя дипломная работа», — ничуть не удивился тот, — «вещь из коллекции Бартеневых, вероятно, часть ритуального доспеха. Север, район Вятки, ориентировочно 15 век. Ничего примечательного, кроме орнамента верхней части». Сказано было с некоторой линцой, словно речь шла о чем-то совершенно очевидном и понятном. Зато, покосившись на Родиона Геннадьевича, заметила на его губах легкую усмешку. «Орнамент верхней части», — задумчиво повторил Белин. «В свое время вы, Константин Федорович, даже меня убедили. А теперь взгляните». Взамен пластины аспирант получил несколько фотографий. Ольга, не удержавшись, заглянула через плечо, но ничего разобрать не смогла. «Орнамент», — упрямо заявил жертвест, удостоив фотографии беглого осмотра. «Более того, скорее всего, современная подделка. Откуда это?» «Абердинский университет». Соломатин положил свое фото на стол. «Кафедра профессора Уильяма Рамсея. А нашли у нас, в Таврии, в разгромленной библиотеке Вейсбахов. Это деревянные таблички, я видел их своими глазами, но как я бы и усомнился. Однако вердикт мистера Рамсея однозначен, подлинник и очень древний». «Письменность», — резко кинул Белин, щелкая пальцами в воздухе. «Теперь все сомнения отпали. А если учесть, что в описи коллекции Бартенева сказано...» «Орнамент», — мрачным голосом перевел Блинчик, глядя куда-то в пол. «Что это часть дхарского доспеха из военной добычи Семена Курбского, то предположение глубоко уважаемого Родиона Геннадьевича о существовании неизвестной нам дхарской письменности становится очень вероятным». «Ах, вот она что!» Бывший замкомеск, подойдя к столу, с интересом поглядел на потускневшую, покрытую патиной бронзу. В Шушмаре достань Воробушка рассказывал им с Семеном о тхарских князьях. Последнего, вспомнила она, звали Ранхай. Русские же дразнили его Рангайкой. Буквы в самом деле напоминали рисунок. Два десятка маленьких, еле заметных жучков. «Не факт», — хмуро констатировал аспирант. «Это может быть случайное сходство. Нужен серьезный анализ». «Вот и займитесь», — рассудил профессор. «Родион Геннадьевич даст вам адрес мистера Арцулова, сотрудника кафедры Рамсея. Он как раз работает над табличками. Можете писать ему по-русски, все-таки соотечественник. Все это, конечно, хорошо, но Президиум Академии наук отчего-то вычеркнул из плана работы исследования под Харом». Достань Воробушка покачал головой. «Не слишком удивлен. С Дхарским культурным центром тоже творится что-то странное. Ольга, помните, как у меня статью украли про Дхарскую школу? Вора нашли, скинула Зотова. И кто это был? Не нашли, и, по-моему, не слишком искали. Наркомпрос посчитал, что отдельная Дхарская школа не нужна. Учеников следует направить в школы русские или татарские, по выбору родителей. Я, конечно, написал товарищу Луначарскому, но мне уже успели намекнуть, что это не его инициатива. Кто-то на самом верху решил, что наш язык искусственный, жреческий, а значит, в основе своей глубоко реакционный. Что будет с моими фольклорными исследованиями, не представляю, но даже не это самое неприятное. Соломатин прошелся по кабинету, развел длинными руками. Словно сговорились. Старики из самых уважаемых семей собрались возле Тхуриарха, нашего древнего святилища, и постановили не выходить из лесов. Молодежь не должна ехать в город, детей нельзя посылать в русские школы. Теперь я уже не удивляюсь, что так поступили с моей рукописью. «Мракобесие», — констатировал Блинчик, и на этот раз бывший замкомеск была с ним полностью согласна. Причем еще год назад мнения высказывались совсем иные. Я попробовал узнать, что случилось. Мне было, представьте себе, заявлено, что в грядущем произошли большие перемены. «Как это? В грядущем?» – поразилась Ольга. «Откуда они знают?» «Откуда знают? Неведомо», – улыбнулся профессор Белин. «А вот насчет грядущего понятно. У народов, придерживающихся древней традиции, время течет не как у нас, из прошлого в будущее, а наоборот. Недаром предки – это те, кто идет впереди. Грядущее уже состоялось, и если его изменить, под угрозой окажется не только прошлое, но и все мироздание». «Где-то так», — согласился Родион Геннадьевич. «Но есть еще одно обстоятельство. У тхаров имеется предание, связанное с предсмертным пророчеством князя Гхила Храброго. Если ему верить, в ближайшие десятилетия должен прийти наш мессия, Эннор Гекхен. О князе вечно живущем нам известно буквально все. И какого он рода, и как будут звать. Поэтому тхары чувствовали себя очень уверенно, спасение уже близко. Изменение грядущего поставило все под вопрос. Отсюда и такая реакция». «Читал», — вспомнил аспирант. «Ну, конечно, в вашей же статье. Вот уж не думал, что в 20 веке возможна такая архаика. А эти старики? Они назвали причину изменений?» «Назвали следствие», — грустно улыбнулся Соломатин. «Грядущего уже нет. Изменилось все, начиная, точнее, заканчивая весной текущего года. В конце марта в нашей стране действительно произошли некие перемены, но не думаю, что наши старики читают газету «Правда». «Родион Геннадьевич», — внезапно спросила Ольга, — «грядущее изменилось только у тхаров или у всего мира?» Кажется, такого вопроса никто не ожидал. Белин удивленно вскинул пеги и брови, его аспирант громко хмыкнул. Достань воробушка, однако, ничуть не удивился. «У всего мира. Кто-то неведомый оказался так силен, что изменил даже волю высокого неба. Христиане посчитали бы это обещанным концом света, но с одной поправкой. Мир погиб, но Иисус не явился».